Михаил Алексеевич Ланцов, «Демон», том 1, «Душа дракона», пролог, «Мир Земля», Москва, где-то в парке. Дмитрий Анатольевич Климов никогда не был дрочливым и задиристым. Даже напротив, он считал, что лучшая победа – это та, в которой ты даже не вступаешь в бой. Впрочем, подобное жизненное кредо совершенно не мешало ему уделять достойное внимание своему телу и здоровью, ибо тренировки, выросшие из детских шалостей, были ему в радости, приносили удовольствие. Что-то вроде внутренней легкости после тяжелой физической нагрузки. Он любил это чувство, стремился к нему, хотя и не увлекался, опасаясь подсесть на подобный наркотик, ведь никакая крайность здравой не бывает. В этот поздний час он, как обычно, возвращался из спортзала, наслаждаясь звуками ночного парка и приятной прохладой. Было пустынно. Люди тут не очень любили гулять по темноте, так что никаких припозднившихся пьяных компаний на этом маршруте обычно не встречалось. Именно поэтому он сильно удивился, услышав довольно громкий топот впереди. Это было так странно и необычно, что Дмитрий замерой стал прислушиваться. Несколько человек, про себя отметил он, бегут. Чтобы не оказаться на пути странных любителей ночного фитнеса, да и вообще от греха подальше, Дмитрий сместился в сторону разлапистого куста, надежно скрадывающего его фигуру в темноте. Через несколько секунд из-за поворота показалась первая фигура, девушка, но такая, что Дмитрий ахнул, ибо, даже несмотря на слабый свет луны, было хорошо видно ее гармоничную и очень сексуальную фигуру, да и двигалась она не только весьма уверенно, но и с какой-то непередаваемой грацией и пластикой. Впрочем, в полной мере насладиться этой красотой Дмитрию не получилось, так как очень скоро из-за поворота вынырнули другие бегуны, отстающие от девушки всего на полсотни шагов. Крепкие такие парни, очень, прямо быки какие-то, пронеслось у него в голове. Даже удивительно, что они могут бежать так быстро. На дружескую пробежку это совсем не походило. Настолько, что Дмитрий решил вмешаться, уж больно приглянулась ему девушка. А ведь он специально ушел с дороги, чтобы не лезть не в свое дело, но все одно, не выдержал. Будто что-то внутри у него зашевелилось, толкая на это безумство. Раньше Дмитрий так не реагировал на девиц, даже самых смазливых. Закаленная годами стальная выдержка дрогнула под напором таинственной силы, и он почувствовал это давление, отчетливо почувствовал. Однако, вместо того, чтобы остановиться и задуматься, лишь скорректировал свою атаку, да так, чтобы выжать из нее максимум эффективности, избавившись от совершенно излишнего в таком деле благородства. Все-таки парни крепкие, и их явно не так просто будет свалить. И вот наступил подходящий момент. Сжатый как пружина Дмитрий рванул вперед, отправляя в лицо первому бегуну свою тяжелую спортивную сумку, чтобы дезориентировать. Но что-то пошло не так, совсем. Каким-то чудом этому быку удалось увернуться от снаряда и изящным движением отправить Дмитрия на грунтовку. Как это произошло, неясно. Парень просто не успел не только понять, но и даже заметить. Бум. И вот он лежит в пыли. Чуть собравшись с мыслями, Дмитрий оглянулся, срисовывая расположение противника, и чуть не застонал. Его первая попытка поступить не по уму грозила стать и последней. Быки стояли вокруг него на удалении нескольких шагов и внимательно за ним наблюдали. И что самое гадкое, никакого тяжелого дыхания, характерного для долго бегавших крупных мужчин, у них не наблюдалось. Как роботы, лихорадочно пронеслось в голове у Дмитрия. Но долго они так стоять не собирались. Уже через несколько секунд один из быков подошел и присел на корточки перед своей добычей, заглядывая парню в глаза. «Ты кто?» – раздалось у него в голове, хотя отчетливо было видно лицо быка с плотно сжатыми губами и внимательным холодным взглядом глубоко посаженных глаз. «А ты кто?» – как можно спокойнее произнес Дмитрий в ответ, внимательно наблюдая за реакцией. «Я жду ответа», – снова прозвучало у нашего героя в голове, и снова у незнакомца губы даже не пошевелились. «Что же делать?» – подумал парень и слегка повернулся, пытаясь занять более удобное положение, так как очень неудачно упал и едва не вывихнул себе руку. В этот момент под курткой быка что-то тускло блеснуло. Дмитрий же, скользнув по смутно различимому предмету взглядом, решил действовать. «Не стоит!» – прозвучало в голове в тот самый момент, когда Дмитрий уже приготовился к броску. «Что это за чертовщина?» – воскликнул Дмитрий, пытаясь подняться. Но практически в тот же момент его кто-то ударил по спине, осаживая обратно на землю. «Не дергайся, если не хочешь боли», снова раздалось у Дмитрия в голове. «Что вы от меня хотите?» – холодно спросил парень, взяв себя в руки. «Зачем ты напал на нас? Вы преследовали девушку», так же спокойно произнес Дмитрий, смотря прямо в глаза быку, который с явным интересом рассматривал то чудо в перьях, что лежало перед ним. В этот момент что-то произошло. Лицо быка напряглось, глаза засветились красным светом, а он сам буквально взревел, вставая и разворачиваясь. Дмитрий попытался вскочить и врезать по затылку этого кадра, но его опередили. Тело незнакомца резко подалось назад, как от сильного удара, и врезалось в парня, снеся его словно пушинку. Последнее, что Дмитрий помнил, была какая-то яркая вспышка света, и все темнота. Часть 1. Глава 1 навылуплялся тут. Он вам не Димон. Миркхар. Замок Грандивер. Головная боль и тошнота нахлынула на Дмитрия внезапно. Было очень гадко, но сознание почему-то никуда не уплывало. Напротив, как при самом отвратительном вертолете, оно вертелось, мерзко закручивая потолок против часовой стрелки, никак не прекращаясь. Если только не закрывать глаза, что несколько снижало тошнотворный эффект от всего действа. Попытки же пошевелиться приносили только боль, но боль лечебную, от которой прояснялось в голове. Хотелось рычать и орать, хотелось прекратить все это мучение, но он терпел, и с каждым движением становилось лучше. Наконец он открыл глаза и поморщился. Над ним был жуткий сводчатый потолок, выложенный из какого-то грубо отесанного камня, и он был настолько изнасилованный временем, что парень затруднялся даже предположить его возраст. Вокруг было сыро, прохладно и очень неуютно, что и неудивительно, ведь он лежал на жидкой подстилке из гнилой соломы, брошенной прямо на камень. А какие тут стояли запахи? Хорошо, что он лежал здесь уже какое-то время и в целом принюхался. Но это не мешало ему вынести вердикт. Камера, в которой он находился, была ужасна. Раньше ему такие доводилось видеть только в фильмах да играх, и в те моменты он не мог в полной мере оценить всю мерзость подобных мест. Теперь же, сполна, осмотр себя принес еще большее разочарование. Его не только обчистили как липку, забрав даже трусы, но и хорошенько избили. Основательно так, и судя по тому, что все эти ссадины и синяки имели разную степень свежести, били его регулярно. Одна беда, он ничего не помнил. Вот как его придавило быком на дорожке в парке, так и все, провал. Так что оценить время, что прошло с того момента, он мог только по чувству голода, а жрать хотелось люто. В камере же, как назло, не было ничего съедобного, только камни да гнилая солома. «Мерзавцы», — подумал он, беря себя в руки лишь за счет чувства злости, с трудом, но преодолев волны паники. «Я с вами еще поквитаюсь». И тут он услышал приближающиеся шаги, словно кто-то подслушал его мысли и решил заглянуть на огонек. Ну, мало ли он прямо сейчас жаждет претворить в жизнь свои грезы. Дмитрий нервно сглотнул и попытался успокоить участившееся сердцебиение, заодно мысленно себя накручивая. Выкрали, ограбили, побили, держат в заточении черт знает где и черт знает зачем. И все из-за чего? Из-за того, что за девушку решил вступиться. Мысли скакали в голове как бешеные жеребята, но у него уже вовсю шла психоэмоциональная мобилизация. Эта мощная энергия гнева накрывала волной за волной, очищая от паники и сомнений. Никогда прежде он не испытывал таких ощущений, потому что за гневом выступила черная утробная ненависть, вынырнувшая из самых глубоких и немыслимых закоулков его сознания. А потом у него словно что-то перещелкнуло в голове. Отступили и страх, и боль, и сомнения, и вообще всякие эмоции, оставляя после себя только какое-то странное умиротворение и решимость бороться до конца. Ну вот шаги остановились возле двери его камеры. Загремели ключи, и Дмитрий подскочил, вставая у двери, сбоку, прижавшись к стенке. Со скрипом открылась дверь. «Арентур Барсарак», — воскликнул этот человек на незнакомом языке. Но интонация была настолько характерна, что Дмитрий не сомневался в смысле этого высказывая. Ведь узника не было. Вот тут он должен валяться, а его нет. Мгновение. Незнакомец делает шаг вперед, чтобы заглянуть за створку двери. Мало ли, отполз, но Дмитрий стоял с другой стороны, прижавшись к стене. В тени. Именно поэтому имел определенное преимущество, каковым и пожелал воспользоваться. Рывок, удар под коленку тюремщика правой ногой и удушающий захват, крепкий, через боль, от которой у самого все сознание поплыло. Этот незнакомец ведь был довольно крепок и пытался сопротивляться. Впрочем, минуту спустя он обвис, потеряв сознание от нехватки воздуха. Дмитрий сразу не догадался взяться правильно и потому пытался передавить ему глотку, чтобы воздуха лишить. Лишь секунде на 30-й перехватился и начал давить на сонные артерии, отрезая кровоток от мозга. И вот, победа. Впрочем, Дмитрий ее осознал с большой задержкой. Минут 5 прошло, прежде чем до него все дошло, и он отпустил противника, тело которого, словно мешок с картошкой, упало к его ногам. А сам парень, тяжело дыша, сел на пол рядом. «Что же я творю?» – прозвучал в голове панический голос. «И почему он так странно одет? Что это такое? Бред какой-то. Ничего не понимаю». Минуту он сидел, собираясь с мыслями, пока не обратил внимания на то, что незнакомец вообще не шевелится, даже не дышит. По крайней мере, это было незаметно. «Я что же, его убил?» – молнией проскочила мысль у него в голове, и он бросился проверять пульс, но пульса не было. Впрочем, новая волна паники не накрыла Дмитрия. Поддавшись рефлексиям всего на какую-то минуту, он вновь взял себя в руки и начал холодно и здраво рассуждать. Это ведь его конец. Просто так в такой выгребной яме его бы держать не стали. А значит, что? Правильно, он не будет сдаваться без боя, а трупы в такой борьбе неизбежны. Ведь если умирать, то почему бы не прихватить с собой как можно больше супостатов? Если они тут все так ходят, дальше размышлял наш герой, то и мне не дело выделяться. По крайней мере, шансов выбраться будет больше. Уж больно я внимание привлекаю в этом рубище. И вообще, куда же я попал? Чертовщина какая-то. Впрочем, несмотря на насыщенный внутренний диалог, руки его сами потянулись к свежеиспеченному трупу и начали его извлекать из одежды. Однако прошла по меньшей мере четверть часа, прежде чем Дмитрий смог вытряхнуть незнакомца из тряпок, прояснить, что для чего, и переодеться, совершенно не обращая внимания на запахи и нюансы. «Димис, Шараксерхар», — раздался раздраженный голос где-то не очень далеко. «Димис», — снова произнес голос, проступая сквозь неспешные гулкие шаги, уверенно приближающиеся в камере. «Вот ведь гадство, и у этого урода даже оружия толком нет, вон только тесак какой-то», — лихорадочно отметил Дмитрий. Впрочем, тесак он взял и выдвинулся к двери, заняв ту же позицию, что и в первый раз, только теперь еще и с занесенным для удара оружием. «Димис, аренду бар, Шаракс, турбарер», осекся болтун на пороге камеры, поперек которой лежал раздетый до нога его подельник. «Димис», настороженно спросил он и шагнул вперед, нагибаясь, чтобы лучше разглядеть того в полутьме, ведь первый тюремщик лежал так, что от двери было видны только ноги и живот. Тут-то Дмитрий и ударил своим трофейным тесаком. Голову с одного удара отрубить не получилось. Сказался недостаточный навык в этом непростом деле. Однако перерубленного позвоночника вполне хватило, чтобы незадачливый любитель покричать кулем рухнул на пол и перестал подавать признаки жизни. Да и крови не так уж и много натекло, так как артерии остались целыми, отметил Дмитрий, рассуждая о том, как было бы гадко обыскивать залитой кровью труп и не сожалея о гибели незадачливого тюремщика. В это же время в главном корпусе замка. «Мой господин, вас что-то тревожит?» – спросил крепкий мужчина с холодным взглядом светло-серых глаз. «Да, Марон, наш пленник. Кто он?» – сказал дородный высокий старик с властным лицом. «Я не знаю, господин», – качнул головой Марон. «Он смог нас увидеть там и напал, хотя никакого отношения к этой твари не имел. Из-за него ты ее упустил», — укоризненно сказал старик, а потом еще потерял своего командира. «Виноват, господин», — склонил голову Марон. «Нужно было сразу убивать эту помеху, не обращая внимания. Но как он нас там вообще увидел, мы были сильно удивлены». «О, опять!» Властное лицо клирика Ордена Света Дунбальда вдруг напряглось, и он замер, словно к чему-то прислушиваясь. «Что, господин?» — почтительно спросил Марон. «За то время, что мы с тобой беседуем, я почувствовал уже вторую смерть, и обе в тюрьме». Рядом, старик встретился взглядом с Мароном. «Похоже на то, что наш пленник проснулся. А кого он там мог убить, господин?» «Тюремщиков, скорее всего. Давай поиграем», — улыбнулся Дунбальд. «Мне интересно посмотреть на то, что он может. Полагаю, что если пленник осторожен и не дурак, то постарается уйти, не светясь. Через площадь не полезет, там много народу болтается, а вот черный ход, если, конечно, он его найдет». Дунбальд усмехнулся. «Я вас понял, господин», — кивнул Марон, вставая. «Только убивать не нужно, я хочу с ним поговорить, он меня тоже заинтересовал». В подвалах замковой тюрьмы полчаса спустя Дмитрий попрыгал, привыкая к ощущениям в непривычной одежде. Все было не то и не так, сильно поношенные тряпки, пропитанные потом и грязью, а местами и заляпанные засохшей кровью, вызывали омерзение. да еще и не по размеру были сшиты. Обувь, каким-то чудом подошедшая к ноге, напоминала кожаный носок или какой-нибудь мокасин, из-за чего мало годилось для передвижения по этим скользким и холодным камням. В довершение все его тело болело и зудело, предельно прозрачно намекая, что остро требуется банно-прачечный день. Климов шел по коридору, тихо, во всяком случае, он пытался. Впрочем, это не спасало от довольно гулких звуков, создававших эффект слона, громящего на цыпочках посудную лавку. Акустика коридора была просто поразительная, но вот и дверь, он прислушался, шум. Говор на каком-то незнакомом языке, выглянул в смотровую щель, и поморщился. Дверь выходила во внутренний двор какого-то каменного укрепления, и по ней постоянно ходили люди. Не так чтобы густой толпой, но хватало. Вот уж точно мне сейчас туда не нужно. Если это тюрьма в каком-нибудь средневековье, а тут именно оно, судя по одеждам этих ухарей, то выйду я аккуратно во внутренний двор, а там все свои все друг друга в лицо знают. Проклятие, что же делать? Пронеслось у него в голове. Спустя 2 часа, рощица возле черного хода замка. «Что тут у вас?» — раздался тихий голос Дунбальда. Слышали какие-то шорохи и движения. Кто-то открывал смотровую щель двери черного хода, но никто так и не вышел. Хотя мы все были укрыты в траве и кустах, не мог он нас заметить. Странно. В этот момент со стороны замка донесся звон колокола. «Что там?» «Дым, мой господин», — донесся откуда-то с дерева голос. «Вроде как пожар. Вот гаденыш». Сквозь зубы процедил Дунбальд и усмехнулся. 5 остаются здесь, остальные за мной». В то же время в замке Дмитрий вывалил во двор, когда у двери уже дышать стало нечем. Совсем. Причем предварительно вымазался честно изготовленной сажей из остатков тряпья тюремщиков. Его пошатывающуюся и демонстративно хватающую воздух фигуру сразу подхватили под руки какие-то добрые люди и оттащили к противоположной стене, где и бросили приходить в себя. Медицинскую помощь в этих краях, видимо, не оказывают. По крайней мере, людям в такой одежде, как у меня, усмехнулся про себя Дмитрий. Вскоре к нему притащили еще 5 человек, надышавшихся дыма, а потому находившихся в бессознательном состоянии. Он 10 минут посидел возле стенки, наблюдая через приоткрытые веки за тем, что творится вокруг, и лихорадочно пытаясь придумать, куда же свалить с глаз долой, пока наконец не нашел подходящее место, и, встав, демонстративно вялой походкой отправился в сторону приоткрытой двери сарая. Кто-то попытался его остановить, схватив за руку и что-то спросив, но Дмитрий лишь сокрушенно покачал головой и махнул рукой. Людям, как он и предположил, оказалось плевать его на трагедию, поэтому, не дожидаясь задушевных стенаний, этот непонятный хвататель за руку просто свалил. И без того дел навалом во время пожара. Спустя 3 часа. Главный корпус замка. «Что скажешь?» – спросил Дунбальд начальников караула и гарнизона. «Как он мог мимо ваших ребят проскользнуть?» «Господин, мимо моих проходили только те, кого мы хорошо знаем», – неуверенно промямлил начальник караула. «И куда же он тогда делся?» «Взмахнул крыльями и улетел, мой господин», – ответил начальник гарнизона. «Несколько человек помнит о том, как оттаскивали от двери какого-то тюремщика, заявляя при этом, что он был весь в саже, словно трубочист. Они его оставили у конюшни, куда потом сносили других надышавшихся дымом. Однако, когда пожар потушили, этого парня у стены уже не было, а в камере, где содержался странный пленник, мы нашли трупы обоих тюремщиков, настоящих. Один оказался задушен, а у второго был перерублен хребет. Очень интересно, задумчиво сказал владелец замка. Значит, наш беглец спрятался. Вполне возможно, кивнул вместо начальника гарнизона сероглазый мужчина. Там, на тропинке, когда он нападал, то действовал вполне расчетливо, и он, вполне вероятно, нейтрализовал бы нас, если бы мы были простыми людьми. Полагаю, что парень достаточно умен, чтобы не действовать в лоб против превосходящих сил. Значит, надо обыскивать весь замок, оживился начальник гарнизона. Может, подождем до ночи? Зачем? Спросил Дунбальд. Поставим в лесу возле замка засаду. Охране на воротах разрешим вздремнуть. Для вида. Калитку запирать не будем. И он сам выберется из убежища, попытавшись сбежать. Ты уверен в том, что он из замка побежит по дороге, а не попытается улизнуть другим путем? Мы поставим засаду совсем рядом с воротами, так, чтобы они хорошо просматривались. Чем тебя смущает обыск? Жертвами, пожал плечами сероглазый. Если мы начнем его выкуривать, то совершенно точно потеряем еще людей. Они, конечно, особой ценности не представляют. Он пренебрежительно скосился на начальников гарнизона и караула, но это все равно нежелательно. В конце концов, если он уйдет от засады, то с утра мы встанем ему на след и к обеду нагоним конным разъездом. А может, и раньше. В любом случае, как вы и предлагали, поиграем. Заодно присмотримся к нему. Совершенно непонятный тип, но крайне интересный. Возможно, его можно было бы использовать в перспективе. Хорошо, кивнул Дунбальд. Ближайший вечер, где-то в замке. Дмитрий проснулся хмурый и раздраженный. Все тело болело, отчаянно хотелось жрать. Настолько, что вчерашний голод казался ничтожным. И еще нормально помыться, а потом переодеться в чистую одежду и в общем, хотелось многого чего, но ничего из этого не имелось. Хуже того, он сидел во враждебном замке, жизнь висела на волоске, и продержаться еще хотя бы сутки казалось ему ненаучной фантастикой. Спрятавшись во время пожара под притолокой сарая для сена, он днем несколько часов наблюдал за тем, как и чем люди тушили пожар, а потом занимались другими хозяйственными делами. И теперь Дмитрий понимал, он совершенно точно где угодно, только не у себя дома, ни малейшего намека на современную цивилизацию. Наступила ночь. Дмитрий снова аккуратно выглянул в щель, через которую наблюдал за двором, и с удивлением обнаружил, что стража на воротах спит, а калитка ничем толком не заблокирована. Даже костер у них почти погас. Экие вы прыткие, улыбнулся про себя парень. Так вот куда стражники днем убежали. А я-то думал, что меня искать. Осталось только ворота нараспашку открыть и табличку повесить, приглашая меня прогуляться за ворота, в заботливые лапы стражи. В общем, вместо того, чтобы бежать к воротам, бывший узник решил лезть в главное здание с надеждой не сбежать, а попробовать отомстить. Да и куда ему тут бежать? Ни языка не знает, ни обычаев. Из денег десяток медиков, снятых с тюремщиков. В общем, бесперспективная личность в плане выживания в чужом для него мире. Разве что разбоем заняться, но и там проблема на проблеме. Награбленное-то как сбывать, без связи с местными, тухлое занятие. А так, после того, как днем часть стражников убежали в лес, а остальные стояли по стенам и на воротах, шансы на ответный визит вежливости у него сильно возросли, особенно если эти спят. Час спустя, главный корпус замка. Дунбальд стоял в зале большой печати и думал, уже полночь, а этот пленник никак себя не проявил, кроме нескольких новых смертей. Видимо, слуг, наткнувшихся на него, убивал, а ведь охрана на воротах может и устать притворяться. О, шаги, спокойные, уверенные, Терн, наконец-то, этот вряд ли явится без серьезного повода после произошедшего, тем более сюда. Дунбальд обернулся к человеку, остановившемуся у него за спиной, и встретился с жестким взглядом незнакомого лица. Это было так неожиданно, что отреагировать он не успел. Чужак всадил ему тесак под ребра, снизу вверх. «Ты что творишь?» – раздался негодующий рев в голове Дмитрия, и откуда-то справа начал надвигаться смутно знакомый человек. Парень же резко толкнул старика на звук и рванул в противоположную сторону, стремительно разрывая дистанцию. «Это что вы творите? Что это за проклятое место? Не смей так говорить!» Прорычал голос в голове. «Это место священно. Ты стоишь в зале большой печати. Да мне плевать, хоть в зале великого сортира!» Раздраженно крикнул Дмитрий, наблюдая с удивлением за тем, как странный мужчина быстро извлек тесак из старика и начал что-то делать с тем, кого сам парень уже посчитал покойником. Впрочем, мертвец совсем не стремился умирать и время от времени страдальчески вздыхал с полуприкрытыми глазами. «Почему вы меня похитили? Нам было интересно узнать, что ты за человек?» Спустя некоторое время снова раздался голос. «Ты не должен был там видеть ни нас, ни проклятую. Какую еще, к черту, проклятую? Зачем вы гнались за той девчонкой? Она демон. Да какой она демон? Вы что, издеваетесь? Очень непростой. Мы ее долго выслеживали. И если бы ты не помешал, то схватили бы. Вы что, психи? Какие демоны? Завязывай с оскорблениями. Я пока не убил тебя только потому, что мне важно понять, почему ты нас там увидел. Это совершенно невозможно. Но если ты продолжишь, то я ничего не гарантирую. Вы меня все равно убьете», — горько усмехнулся Дмитрий. «В сырой каменный мешок на гнилую солому не бросают просто так, да и не избивают на регулярной основе без повода. Я как очнулся, долго не мог понять, как вы мне все ребра не переломали. Одни синяки да ссадины. Если ты будешь с нами сотрудничать, тебе сохранят жизнь. Холодно, но спокойный», — произнес незнакомец. «В клетке, В качестве подопытной зверушки для опытов, язвительно уточнил Дмитрий. Да и после вот этого, он кивнул на старика, вряд ли мне светит что-то хорошее. Хотя я удивлен, что он все еще жив. С ножом в сердце не живут. Ты же знал, на что шел, выразительно выгнул бровь незнакомец. Но это будет хоть какая-то жизнь. На что шел? Хаем, я шел на защиту молодой и красивой женщины от насильников. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. Насильников, зло прищурил глаза незнакомец. Вижу, ты не хочешь миром договариваться. У меня на мирный договор нет шансов, пожал плечами Дмитрий. Зачем пытаться прыгнуть выше головы? Пойдем, выйдем отсюда. Это не место для поединков. Отчего же, мне и тут вполне нравится. Это зал большой печати. Буквально взревел голос в голове. И что, я понятия не имею, что это значит. Если мы нарушим что-нибудь в плетении, то в этом месте появится ослабленный участок, через который смогут войти демоны. Ты готов подвергать смертельной опасности жителей планеты? Да мне как-то на них наплевать. Сейчас не их судьба решается, а моя. Хаем, нарушить плетение... «Говоришь, вот так это можно сделать?» С этими словами Дмитрий подцепил обеими руками тяжелую кованую скамейку и запулил ее с балкона, на котором стоял, вниз, прямо в узор печати. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- замер и упал лицом в пол. «Доброй ночи!» – раздался приятный женский голос. «Совсем рядом, за спиной». Дмитрий чуть вздрогнул, ведь только что там никого не было. Плавно обернулся и наткнулся на две пары смеющихся глаз, которые принадлежали безумно красивым молодым женщинам в изящных, хоть и излишне вызывающих нарядах. «Ну же, молодой человек, смелее! Неужели вы язык проглотили?» – усмехнулась та, что выглядела доминирующе по отношению ко второй, старшей. «Зэ-зэ, здравствуйте!» – с огромным трудом произнес парень этим особам. «И вам не хворать!» – усмехнулась старшая, хмыкнула, щелкнула пальцами, и Дмитрия отпустила. «Прекрасные дамы, как вы оказались в этом проклятом месте?» После минутного разглядывания друг друга нарушил тишину Дмитрий. «Проклятым?» – с интересом переспросила старшая. «Почему вы так считаете? Грязь, вонь, убожество, отсталость, фанатики. Такое чувство, что все пороки мира собрались в этом месте на симпозиум. А как же разврат?» Лукаво улыбнувшись, спросила младшая. «Ну какой же может быть разврат в грязи?» Искренне пожал плечами Дмитрий и сразу постарался переключить разговор на другую, менее неловкую тему. «Это вас преследовали там, на тропинке?» Обратился он к той даме, что выглядела младшей в этой паре. «Да». «Хаэм, так чего же быки бубнили о том, что я не должен был вас увидеть?» «Быки?» – хохотнула старшая. «Ну а кто они, Хаэм? Интересно. Но эти, как вы выразились, быки правы. Когда они начинают преследование, то применяют отвод глаз, дабы аборигены не мешали им бесчинствовать. Моя дочь была вынуждена вас использовать, чтобы спастись, приоткрыв установленную ими завесу». «Хаэм, спокойно», но очень внимательно посмотрел Дмитрий в глаза старшей. «Вы и правда демоны?» «Правда», с достоинством и гордостью произнесла старшая, моргнула, и ее глаза поменяли цвет на желтый, обзаведясь характерным таким вертикальным зрачком, а улыбка, излишне открытая, продемонстрировала измененные зубы, сильно измененные. Впрочем, эта женщина, даже обзаведясь таким маскарадным комплектом, все равно оставалась красивой, хотя парня и накрыла. А, слово застряло в горле у Дмитрия. Он сглотнул и задумался на несколько секунд. «Ничего не понимаю, и не нужно. А эти?» Он кивнул на лежащих быков. «Кто они?» «Орден Света», пожала плечами собеседница. «Фанатики, которые считают, что если нас всех истребить, то мир от этого станет лучше. Иногда они захватывают отдельные обитаемые миры и запечатывают их. А учитывая, что они борются исключительно за торжество духа, то материальное развитие таких миров очень примитивно. Все-таки наша тяга к комфорту и красоте очень сильно стимулирует все, что нас окружает в плане материального развития. Им же это все не нужно. Даже более того, отвратительно. Дивные ребята», – покачал головой Дмитрий. «Видимо, они не в курсе, что здоровый дух может быть только в здоровом теле. Это все взаимосвязано, из-за чего убогая, неразвитая цивилизация способна порождать только такие же убогие мысли и, как следствие, слабый, примитивный, а зачастую и извращенный дух. С такими взглядами неудивительно, что вы бросались с ножом на этих деятелей», — улыбнулась старшая. «Я помог вашей дочери спастись, вы помогли мне, кивнул Дмитрий на убитых. «Я правильно понял ваше появление?» – уже совсем спокойно произнес парень, твердо смотря в глаза дамам. «Отчасти», – улыбнулась старшая. «Вы открыли нам путь в этот мир, и получили возможность попросить у меня исполнение одного желания, в знак нашей благодарности. Прямо вот так, любое желание, в довольно широких пределах. Хм, тогда я бы хотел вернуться домой, вместе со своей одеждой и всем прочим имуществом, которое эти гады у меня отобрали. А вы этого точно хотите?» Лукаво улыбнувшись, поинтересовалась старшая. «Подумайте, не вы ли 5 лет назад взбунтовались из-за излишней опеки родителей и ушли на вольные хлеба, только для того, чтобы доказать им, будто вы и сами способны на многое без денег и связи отца? И что, разве у вас там получилось? Или вы думаете, что на работу вы устроились без протекции, и все вас там так любят и уважают за красивые глазки?» Дмитрий нахмурился. «Вы как были под его колпаком, так и остались. Или вы не знаете, что Иван Петрович обязан вашему отцу жизнью? Не знали? Ну что же, это неудивительно. И вы все-таки хотите обратно, под теплое крылышко?» «Нет», — покачал головой парень, — «меня достала их опека. Но, вот, а вернетесь, все встанет на свои места. Впрочем, отца тоже можно понять. Он хочет воспитать наследника для всего, что нажил непосильным трудом. А тот брыкается как маленький ребенок и пытается показать свои зубки. Я хочу сам выковать свою судьбу». Чуть ли не прорычал задетый за живое Дмитрий. «Под трепетным руководством отца я никогда не стану самостоятельным, а потом он умрет. И чего я буду стоить без его связи и влияния?» «Так», — Дмитрий пренебрежительно махнул рукой, — «шлак, мусор в дороге и обертке, а он этого не понимает. Вот видите», — улыбнулась старшая, — «что конкретно я могу просить?» — хмуро спросил Дмитрий после минуты раздумий. «Если хотите, я отправлю вас домой». «Нет, ваше право. Тогда что вы хотите? А если бы мне захотелось стать демоном, то?» — спросил Дмитрий и осторожно улыбнулся. «Ау», — удивилась старшая, заинтересованно посмотрев на парня. «Вот я и хочу выяснить, нужно оно мне или нет, и реально ли. Обычно это не поощряется, но способ действительно есть», — удивительно ласково улыбнулась старшая. Настолько, что у Дмитрия внутри что-то нехорошо сдавило. Так у него всегда бывало в моменты опасности. Только в этот раз он не понимал, чего бояться. «Вы серьезно?» — уточнил он, с подозрением заметив добрый и ласковый взгляд старшей и удивленный, младший. «Более чем», — торжественно произнесла старшая, — «но там есть определенные сложности. Не знаю, готовы ли вы на них». «Что за сложности?» «Это тело должно умереть. Без кровопускания никак», — Дмитрий побледнел. «Демон – это высшее смертное существо. Мне известны методы плавного развития смертного существа в демона, но это займет столетия, а то и тысячелетия, и будет стоить безумного количества сил и вам, и мне. Как я понимаю, столько ждать и платить вы не желаете. Да и платить вам, если честно, нечем. Вот и остается только вариант с перерождением. У этого способа есть 2 особенности. Первая – это, как я уже сказала, смерть первичного тела. Вторая – возрождение исключительно в каком-нибудь периферийном мире. Иными словами, безумно далеко отсюда. Что значит периферийный мир? То и значит, — пожала она плечами, — мы иногда уходим в такие миры добровольно с целью побыть в одиночестве и подумать. Ведь там не так уж и много демонов, да и бог и обычно слабые, а потому к сильным демонам не лезут. Впрочем, обычно по доброй воле мало кто туда уходит. Там очень скучно. Мне можно будет выбрать какой-нибудь конкретный мир? Все отдается на волю случая. Даже то, в каком виде вы там появитесь. Никто ведь не гарантирует вам сразу полноценное истинное тело демона. Не исключено, что ваш дух забросит в тело какого-нибудь неудачника, и вам придется пожить как обычному смертному. Потом, поднабравшись сил и опыта, вы, безусловно, сможете получить шанс обрести истинное тело. Но это будет далеко не сразу. В общем, тут не угадаешь даже с полом. Я так понимаю, быть демоном-неофитом будет очень невесело, — поежился Дмитрий. Особенно, если что-то не срастется с полом. Признаться, ощущать себя девушкой я как-то не готов. Не переживайте. У демона, заключенного даже в обычном человеческом теле, жизнь будет намного проще и интереснее, чем у любого из представителей вынужденных соплеменников. Мы высшие. Учить вас, конечно, никто не станет просто так. Сами разберетесь во всем, если захотите. Однако способности у вас, безусловно, будут. И очень большие. По меркам людей. Старшая замолчала и вопросительно посмотрела на Дмитрия, который, чуть подумав, заявил с торжественным видом: «Я хочу стать демоном в качестве награды, договор заключен», так же торжественно произнесла она, и Дмитрий бездыханным телом свалился аккуратно через парапет прямо на большую печать, которая ярко вспыхнула и погасла. «Мам», задумчиво спросила младшая, «а что ты с ним на самом деле сделала? Я никогда не слышала о том, что можно обычных людей трансформировать в настоящих демонов. Считается, что это вообще невозможно. Это не так, но связываться с этими делами не любит из-за чрезвычайно высокой затраты сил, да и других неприятных моментов немало. Впрочем, сейчас это не важно. Если бы не печать, то я бы даже не дергалась». «Печать, а при чем здесь она?» — нахмурилась младшая, пытаясь понять. «Я воспользовалась ей как мощным накопителем. Нужно же было как-то ее разряжать. А так, раз и все. Все те огромные затраты энергии, что требуются для трансформации духа, удалось компенсировать за счет печати». «Хм, а куда он отправился?» — заинтересованно спросила младшая. «Сложно сказать», — пожала плечами старшая. «Тут как повезет. Но одно можно сказать точно, парень гарантированно попадет в один из умирающих миров, где его сходу возьмут в оборот. Полагаю, что мир попытается его как-нибудь привязать к территории, например, пророчеством или еще чем гадким. Но это не суть. Я постаралась сделать так, чтобы он там появился с минимумом энергии и без материального тела. Так что наш незадачливый спаситель погибнет. И очень быстро. Через сутки. Может, двое. Его даже жаль отчасти так вляпаться. А чего его жалеть? Он хотел приключений, он их получил. Все честно. И мы с тобой помогли осуществить его мечту, пусть и слегка в извращенной форме. Не переживай. В любом случае, это теперь не наши проблемы. Ты ведь просто хотела от него избавиться, как от ненужного свидетеля. Почему же сразу не убила? Зачем вся эта насмешка? К тому же опасная. У него ведь есть шанс выжить. Нету у него никакого шанса. Одернула ее старшая. И все же, я просто хотела поиграть. Пожала плечами старшая. А потом, стало любопытно проверить теорию. Я ведь никогда так не делала. Часть 1. Глава 2. Мир Лхасси. Где-то, теплая и такая ласковая темнота, которая казалась ему вечной, наконец стала проблескивать какими-то непонятными искорками. Ему? А кому ему? Кто он? Мутные, тягучие воспоминания пытались убежать и замереть где-то в глубинах сознания, разлетаясь как встревоженные птицы, когда он тянулся к ним. Но вдруг совершенно случайно он словно бы ухватился за одну такую птицу, и сразу же его выбросило в какое-то плохо освещенное и мутно различимое помещение. «Проклятие!» — раздался рядом чей-то возглас с хорошо ощущаемой досадой. Язык он не знал, но смысл сказанного почему-то понял, хотя непонятно как. Впрочем, никакого волнения или любопытства по этому поводу не испытал, только раздражение. Ему нравился тот покой в нежной и обволакивающей темноте. Его раздражал этот шум, и с каждым мгновением это чувство усиливалось. А вместе с ним просыпался и голод, чудовищный первобытный голод. «Кто это?» — поинтересовался еще один объект, излучая удивление, страх и интерес. «Слушай, а ты уверен, что вызывал демона?» — настороженно спросил второй объект с нарастающим страхом в голосе. «Он совсем на него не похож. Что это за тучка такая? Может, это дух какой? Но почему он пришел? И почему черный? Духи обычно другого цвета». «Помолчи», — рявкнул третий. «Подчинись мне», — торжественно произнес первый. Однако тот, кто был внутри пентаграммы, никак не отреагировал на эти слова, в том числе и потому, что боролся со все нарастающим раздражением и голодом. «Подчинись», — вновь воскликнул тот же самый голос. «Да тебя игнорируют», — шепотом сказал второй. «Ты уверен, что это демон? Странный он какой-то». «Не лезь», — воскликнул первый, достал какой-то предмет и направил его в сторону пентаграммы. «Подчинись», — снова заверещал он, в то время как сгусток черного тумана, клубящегося в пентаграмме, не проявлял никакой заинтересованности к происходящему вокруг. Подождав несколько секунд и не дождавшись эффекта, первый что-то сделал. Тот, кто находился внутри пентаграммы, смотрел, как к нему медленно приближается пучок светящихся линий, выглядящих крайне неприятно, но никаких действий не предпринимал, просто наблюдал. А вот когда эти линии впились в него, стало поздно. Жуткая боль пронзила все его естество. Однако не кричать, ни как-либо еще выражать эмоции он не мог, нечем. Тела-то у него не имелось. Однако эти эмоции все равно почувствовали эти люди. Первый, что пытался что-то приказывать, зловеще расхохотался, а второй отступил назад, споткнулся, упал и стал медленно отползать в сторону, предчувствуя беду. Третий же замер. «Приказываю, подчинись мне», снова заверещал этот псих, словно мелкая собачонка в припадке, и усилил интенсивность этих странных светящихся лучей, прикосновения которых вызывали такую боль. Но тот, кто находился в пентаграмме, терпеть не собирался. Он прекратил бороться со своим естеством и с яростью рванул в сторону этого жалкого человечка. На его пути встала какая-то красная пелена, но она лопнула, словно тонкая пленка, выпуская наружу его дикий, всеобъемлющий голод. И именно в этот момент все померкло, а когда появился свет, то он ощутил себя стоящим на красивом мраморном полу в каком-то непонятном помещении. «Здравствуй!» – раздался холодный, но красивый и мелодичный женский голос. Он поднял взгляд и увидел прямо перед собой строгий, аккуратный трон с прекрасной женщиной в изящном черном платье. «Леди», — произнес он с учтивым, но слабо выраженным поклоном, — «полагаю, что мы не представлены друг другу». «О!» — заинтересованно ухмыльнулась дама, — «а ты разве знаешь свое имя?» «Увы», — пожал он плечами, — «один сплошной туман. Воспоминания разбегаются от моих попыток их догнать, хотя имя у меня когда-то действительно было, но какое, я не помню. Оно у тебя и сейчас есть. Ты в курсе, кто ты?» «Нет, прекрасная леди». «Прекрасная», усмехнулась дама, «ты юный демон, который только что вышел из цикла перерождения. Откуда ты пришел, я не знаю, но теперь ты здесь, в нашем мире», сказала она и пристально посмотрела на него. Ее глаза были такие насыщенные, глубокие, что он в них начал тонуть, погружаясь с негой умиротворения и легкого эротического возбуждения, и тут его словно молнией пробило. «Ну как?» — усмехнулась дама. «Вспомнил?» «Да», — несколько рассеянно произнес он. «Скажу сразу, прибыл ты очень не вовремя и очень неудачно. Тот болван, что призвал тебя, был связан великим пророчеством и теперь мертв по твоей вине. Он не смог сделать даже нормальную пентаграмму и поплатился за это. Ты там, правда, слегка разбушевался, но я прекратила это бесчинство. Изначальный голод неутолим. Впрочем, теперь проблемы того недотепы, твои, так как пророчество выбрало тебя в качестве избранного. Позволю спросить, какое пророчество?» Отмечая про себя свою странную учтивость и вежливость, решил уточнить он. «Великое пророчество о конце света. Если не вдаваться в подробности, то некто сможет либо разрушить мир, либо пожертвует собой ради его спасения. И теперь этот некто... ты». «Это я удачно заглянул», покачав головой, хмуро произнес он, «но мы до сих пор не представлены. Пожалуй, в этом мире меня обычно зовут Хель, я богиня смерти». «Богиня?» — с плохо скрываемым удивлением произнес он. «Да», — спокойно и с достоинством произнесла она, — «странно, что ты меня не узнал, характерная энергетика должна тобой хорошо чувствоваться». «Вы правы», — кивнул он, — «но я не воспринимаю ее как что-то страшное или пугающее. Для меня вы прекрасная леди, по крайней мере, по ощущениям. Немного льда и темное, тихое спокойствие. Еще совсем недавно я наслаждался подобным, стараясь в нем раствориться и полностью забыться. Умом я понимаю, что мне вас нужно бояться, но не могу», — смущенно улыбнулся он. «Хаэм», — усмехнулась богиня, — «оригинально. Ты первый смертный, который хоть и знает, кто я, но пытается искренне сыпать комплиментами и чуть ли не в любви признается. Впрочем, ты так и не представился». «Вы правы», — кивнул он, — «меня зовут», — начал и замер, задумавшись. «А как, собственно, меня зовут?» «Дмитрий». «Нет, он умер там, у большой печати в проклятом мире». «Посмотри на меня», — произнесла богиня, привлекая внимание и давая ему снова утонуть в ее глазах. «Твое прошлое имя уже не важно, ты переродился. Теперь та гусеница, которой ты ползал по своему миру, к тебе имеет очень условное отношение. Теперь ты совершенно другое существо. Постарайся вспомнить последнее, что ты видел». Она еще что-то говорила, но его уже захлестнули какие-то странные воспоминания, бурлившие сплошным потоком эмоций в его крови. «Берсаран Шератердаор Эридран», — произнес парень, закатив глаза, после минутного забытья. «Очень интересно», — улыбнулась богиня. «Судя по имени, тебя отправил на перерождение кто-то из аристократии, но ни род, ни клан мне не известен». «Что?» — сделал квадратные глаза Бер. «Тебе это не разве объяснили?» — усмехнулась богиня. «Ты теперь сын той демонессы, что тебя отправила на перерождение. Не расскажешь, за что тебя так, толком и сам не знаю. Я был обычным человеком. Она мне предложила выполнить одно желание на выбор. Я попросил сделать меня демоном. И дальше все ничего не помню. Интересно, и где это произошло? Зал большой печати в замке какого-то ордена света, растерянно произнес Бер. Ничего не понимаю. О, воскликнула богиня, хитрая особа. Прекрасная леди, вы не могли бы объяснить, что же произошло? Максимально вежливым тоном спросил Бер. Для того, чтобы отправить низшего смертного, каковым является человек, на перерождение в демона, нужно поделиться с ним частью своей крови и души. Низшие смертные от демонов очень сильно отличаются. Согласно правилам, повсеместно принятым у демонов, получившееся существо считается бастардом, рожденным демоном от низшего существа, а бастарды от низших в среде демонов – это позор, особенно для аристократов, которые обычно стараются избавляться от них сразу. Это нежеланные дети, оскорбляющие род и клан самим фактом своего существования, ибо очень слабы по сравнению с полнокровными. Впрочем, представителям иных кланов они не мешают и, кроме как от родственников, травли быть не должно. Но как же мои предыдущие родители? Забудь о них, то тело погибло, и все линии судьбы отсечены. Это ведь не просто смерть, а перерождение. Для них тебя больше нет. Да и наша милая Шер явно была не в восторге от твоего желания. Судя по тому, в каком виде ты сюда прибыл, она не потратила на тебя ни капли силы сверх того, что было необходимо. Тем более что, пользуясь силой печати, она отправила тебя на перерождение совершенно бесплатно для себя. Что, все совсем так плохо? Более чем, перерождение приводит к тому, что новый демон рождается в одном из периферийных миров, и чем больше в него вложено сил, тем стабильнее и здоровее ему достанется место рождения. Если судить по тому, в каком состоянии ты родился тут, то я вообще удивлена, что ты смог вылезти в материальный мир. Скорее всего, ты бы погиб через 1-2 дня, если бы не эти горе маги с их желанием призвать демона. Умирающий мир выхватил ключевое, как показалось Беру, в высказывании Хель. Да, чуть скривилась богиня, практически покойник. И теперь, после того, как меня фактически новорожденном виде выкинула на помойку мать, как позор семьи, вы хотите, чтобы я принес себя в жертву ради спасения этой помойки? Богиня улыбнулась, но промолчала. Мне это интересно, как и ваше пророчество. Меня интересует только месть, холодно и очень спокойно произнес Бер. Эта тварь меня обманула, а ведь я спас ее дочь. Боюсь, что у тебя нет выбора, пожала плечами богиня. Ты попал сюда, чтобы тут и сложить свою голову. Проще говоря, либо ты умираешь, добровольно жертвуя собой для спасения этого мира, либо сдохнешь вместе с этим миром. Даже если тебя съели, у тебя всегда есть как минимум два выхода, усмехнулся Бер. Не зли меня, смертный, холодно произнесла богиня. Ты ведь не хочешь нажить себе врага в моем лице? Не хочу. От такого врага даже после смерти никуда не деться, сказал Бер после минутной игры в гляделки. Давайте подойдем к этой проблеме с другой стороны. Что вы хотите? Чтобы ты пожертвовал собой ради спасения этого мира, спокойно произнесла богиня, внимательно смотря демону в глаза. Неверно, покачал демон головой, вызвав удивление Хель. Вы хотите выжить. Я прав, допустим. Что хочу я? Тоже выжить. Как вы видите, цель у нас одна. Только вы хотите ради своего выживания принести в жертву меня, а я вас, Хель хмыкнула, но промолчала. Как вы понимаете, так дело не пойдет. И что ты предлагаешь? У нас есть третья сторона, великое пророчество. С ним ничего нельзя сделать. Никто никогда не мог понять, что движет пророчеством. Ни вы, ни я, умирать не хотим и будем бороться за свою жизнь до конца. Так, так, я предлагаю объединить усилия и устранить возникшие затруднения. Даже если бы я захотела, то не могу. Демиургам запрещено богам вмешиваться в пророчество напрямую. Если попытаться что-то изменить, то вполне можно развоплотиться. Даже за косвенные вмешательства придется щедро платить силой. А смертным можно вмешиваться? Можно. Вот и замечательно. Значит, мне не остается ничего, кроме как попытаться разобраться с тем бардаком, что вы тут без меня наворотили, и починить поломанный вами мир. А ты наглец, усмехнулась богиня. Вы знаете другой способ, позволяющий решить проблему к всеобщему удовлетворению сторон? Я вот тоже. Но так как я буду за вас делать вашу работу, то мне кое-что понадобится. Ты мне ставишь условия, удивилась Хель. Что вы, Прекрасная госпожа, какие условия может ставить бродяга столь неотразимой даме? Только нижайше просить в надежде на вашу благосклонность. Ладно, прервала его Хель, что тебе нужно? Чтобы разобраться с великим пророчеством, мне нужна информация, которую не добыть без прекрасного знания всех языков этого мира, в том числе и мертвых. Ты понимаешь, что просишь? Инструмент, без которого я буду как без рук. Если не вдаваться в подробности, то ты просишь у меня все знания этого мира. Ведь чтобы полноценно понимать речь на том или ином языке, требуется знать все, что с ним связано. Грубо говоря, владеть всеми знаниями, которыми владели носители языка. Вы отказываете в помощи бедному ребенку? Бер постарался сделать как можно более грустное и расстроенное лицо. «Хватит ерничать», — строго произнесла богиня. «И все же, а цветок моей души, вы поможете мне?» Хель хмыкнула и улыбнулась. «Лезть к делу не поможет. Если не все языки, то хотя бы часть. Основные ходовые для региона и важные древние. Без них я буду как без рук». «Хорошо», — после долгого раздумья произнесла она, махнула рукой, и Бер погрузился в темноту. Спустя некоторое время, беседка божественно красивого сада. «Ты что, действительно считаешь, что этот новорожденный демон справится с пророчеством?» «Нет, конечно, не держи меня за дуру. Тогда зачем ты его так опекала? А ты не понимаешь, что я должен понимать?» — недоуменно спросил Донар. «Хель предлагает дать нашему гостю возможность привязаться к этому миру, взрастить в нем чувство долга и обязательства, которые позволят в необходимый момент принять правильное решение», — спокойно разъяснил ситуацию Край. «Вот видишь, дорогой братец», — усмехнулась Хель, — «тебе с твоей вечной тягой к разрушению совершенно некогда подумать, отвык. Или, может быть, тебя часто били тяжелыми предметами по голове, и она нуждается в покое и лечении?» «Спокойно», — прикрикнула Даяна, видя, что бог разрушения начинает закипать. «Я согласна с Хель, это действительно хорошее решение. Если этот демон найдет в нашем мире свой дом и привяжется к нему, то будет очень неплохой шанс на то, что он сможет пожертвовать собой, переступив через натуру. И нам всем, — поддержал богиню жизни Край, — нужно помочь ему в этом. Вы полагаете, что демон может пожертвовать собой ради какого-то случайного мира?» — усмехнулся Донар. «Серьезно? А мне показалось, что в разговоре с Хелен вполне точно изложил свои интересы». «Милый, не спеши», — улыбнулась богиня страсти Миранда, — «он ведь совсем юный демон, и суток от роду нет, сильны воспоминания о старой жизни. Кроме того, со слов сестры, у него обида на свою новоприобретенную мать, которая бросила его помирать. У нас есть шанс его зацепить». «Вот именно», — кивнула Хель. «Я вижу несколько возможных линий долга, оптимистка», — усмехнулся Донар. «Нам это демоническое дитё придется чуть ли не за ручку вести через проблемы, чтобы он получил хотя бы одну из таких линий. Даже несмотря на то, что он совсем недавно еще был низшим смертным, его характер изменился, так же как и дух. Ты ведь сама сказала, что он хочет отомстить своей матери. Мало того, вспомни, сколько смертных в этом мире рисковали тебе перечить и торговаться. Пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать. Мы просто отвыкли от демонов», — ласково улыбнулась Хель. «Эти взбалмошные, наглые и умные существа всегда себя так вели. Уважая нашу силу, они плевали на все остальное. Так поступает и Бер, ибо так велит ему кровь. Он ведь на самом деле меня не испугался. Мне даже казалось, что этот ребенок пытается со мной разговаривать как с кем-то, кто равен ему. И что, раньше демоны также вели себя. Сильные, безусловно. А он, хоть и бастард, но аристократ по рождению со всеми вытекающими для их рода особенностями. С чего ты это взяла? Ты же сама сказала, что не знакома с его родом». «Я соврала», — улыбнулась Хель. «Знакома. После Великой войны мне довелось познакомиться с одним из его сородичей. Он тут, видите ли, занимался духовным самосовершенствованием. Лет 10 проболтался и отбыл. Но собеседник был интересный. Так вот, этот Бер хоть и совсем юн, но умудрился пробудить во мне старые воспоминания». «Почему он ушел?» — спросила Миранда. «Разочаровался. Пришел к выводу, что духовное развитие без непрерывного процесса познания пустое, поэтому ему нечего делать в отсталых периферийных мирах». «Ладно, неважно. Аристократ так аристократ. Не принципиально», — махнул рукой Донар. «Мы-то что делать будем?» «Как что? Помогать, конечно, нашему демоненышу чувствовать себя как дома», — чуть подумав, ответил бог удачи. «В конце концов, ничего иного нам не остается. Еще его можно убить, задумчиво произнес Донар. «Хочешь развоплотиться?» — улыбнулась Хель. «Но ведь он убил тех бедолаг, а ведь именно тот парень, что его призвал, и был выбран пророчеством. Так что если мы убьем Бера, то вполне сможем получить ситуацию, при которой будет выбран новый избранный. И уж с низшим смертным нашего мира нам будет проще управиться, чем со строптивым демоном». «Все не так просто», — хмыкнула Хель. «Я думаю, что тот псих, который вызвал Бера, вряд ли был по-настоящему избранным. Он ведь просто имел на себе отметку пророчества и не более того. Иначе говоря, был ему нужен зачем-то. У него не было никаких шансов для того, чтобы разрушить или сохранить наш мир, слишком мелкая пташка. А вот с демоном ситуация совсем иная. У этого парня намного больше возможностей. Так что, дружок, не лезь лучше в такие дела со своей страстью к разрушению и лобовыми решениями. И сам сгинешь, и нас за собой утащишь». Часть 1, глава 3, мир Лхасси, руины Дилайма. Вновь Бера накрыла тишина и темнота, но уже другая, не такая благодатная, как совсем недавно. А спустя несколько мгновений он открыл глаза, и в его сознание ворвались звуки и запахи ночи. Ощущения, которым он никогда не придавал значения и, наверное, никогда и не ощущал их так остро, ярко и детально. «Сюда, сюда!» — раздался чей-то голос. Бер медленно повернул голову и увидел факелы, которые приближались, и звуки шагов, и дыхание этих людей, и биение их сердец, так отчетливо, что это даже пугало. «Куда мы спешим?» — воскликнул другой голос. «Здесь же все погибли, утром бы все осмотрели. Смотрите, вон, он жив, о боже, жив!» Чуть ли не хором воскликнули остальные и побежали к Беру, начали его ощупывать, а потом подхватили и куда-то потащили. «Что происходит?» — с трудом выдавил из себя наш герой тихим голосом. «Не переживайте, теперь все будет хорошо, мы вам поможем». Очень емкий ответ, однако говорящие посчитали его достаточным. Бер чувствовал в себе силы остановить свою переноску куда-то и раскидать этих несчастных, и в глубине души даже закипал гнев. Но он сдержался, потому что от них исходили эмоции искреннего желания помочь. Его донесли до какого-то лагеря и уложили отдыхать, укутав в тряпки, и даже напоили укрепляющими отварами, а потом, выставив дежурство и охранение, улеглись спать. Утро наступило, как обычно, внезапно, и мерзкий первый лучик умудрился ударить прямо в глаз Бера, пробуждая, комплексно, и его самого, и удивительную ярость, которая теперь в нем жила непрестанно. Но он вновь сдержался, а ярость лишь наполнила его бодростью и свежестью, словно была не чем-то разрушительным и губительным, а живительной влагой в знойный день. Вместе с ним просыпались и окружающие. «Как вы себя чувствуете?» — спросил подсевший к нему умудренный сединами мужчина в странной одежде. «Хорошо», — чуть помедлив, — произнес Бер, честно прислушавшись к своему телу. «А что произошло в руинах, вы помните?» «Нет», — также после небольшой паузы произнес он. «Совсем ничего, только темноту. А как вас зовут, вы помните?» «Нет, чертовы сектанты», — воскликнул другой мужчина, что, как ему казалось, тихо подошел с другой стороны с каким-то артефактом в руках. Бер его прекрасно слышал, и шаги, и дыхание, и биение сердца. Он вообще слышал сердца всех людей вокруг в радиусе полусотни шагов, и это тук-тук на удивление не раздражало, воспринимаясь естественно. Бер обернулся и посмотрел на шар, что тот держал в руках. «Что это?» «Сфера Арба», — торжественно произнес он. «Она позволяет отделить правду от лжи. Вот как, и почему она светлая?» «Потому что вы не врете». Бер вяло улыбнулся. Он ведь действительно не знал и не помнил, что в руинах произошло. Он даже не знал, где эти руины находятся, что он тут делает и что вообще происходит. Да имени своего тела он тоже не знал. В пентаграмме он был сгустком черного тумана. У богини, безликим человекообразным образом, словно вытканным из того же самого черного тумана. А тут у него было вполне себе живое тело, свое или чужое, неясно. Но даже если он его у кого-то отнял, его это мало тревожило. Что-то ему подсказывало, что даже гибель тела для него не конец, и обычным способом его не убить по-настоящему. Хотя, конечно, такие чувства могут быть весьма обманчивы. Вы знаете, кто я? Пока нет. Но скоро, обещаю вам, мы выясним это. Рад это слышать, все так же вяло произнес Бер. А что произошло в руинах? Вы, кажется, всем произошедшим сильно обеспокоены. Сектанты проводили свой ритуал. Вас мы обнаружили на жертвенном столе. Вероятно, что-то пошло не так, и вы чудом выжили. Какой ритуал? Жертвенный стол, Они хотели меня принести в жертву кому-то, оживился Бер. Видимо, но вы не волнуйтесь, все обошлось. Можете по порядку все объяснить, мы возле руин Дилейма. С какой-то особой интонацией произнес этот человек. Это мне ничего не говорит. Ах, ну да, конечно, вновь стрельнув взглядом на сферу Эрба, произнес он и продолжил. В далеком прошлом здесь находилась резиденция одного из великих магов, из-за чего к нему тянет всяких авантюристов, перебил его Бер. Если бы, сектантов, они регулярно проводят тут свои ритуалы, и вам очень повезло, что у них в этот раз что-то пошло не так. Обычно мы успеваем, когда уже поздно что-то предпринимать. Сектантов и след простыл, а на песке и камнях лежат лишь истерзанные тела, и нам остается их только передать родным. Очень удобно, подумал Бер. И овцы сыты, и волки целы, и пастуху светлая память. А как быть со мной? Вам уже удалось выяснить, кто я такой? Вновь спросил Бер, проверяя своих собеседников. Возможность слышать сердца делала его ходячим детектором лжи. Но как этой штукой пользоваться, он пока еще толком не знал, не привык, так что и не полагался особо. «Да», — произнес третий голос, также незаметно подошедший со спины. «У них, видимо, манера была такая. Мы всегда это можем определить, даже несмотря на то, что труп обычно очень сложно опознать, а иной раз от него остаются одни фрагменты. Эти сектанты не воры, они оставляют личные вещи принесенного в жертву рядом с ним. Как благородно с их стороны», — фыркнул Бер. «Вместе со стороны родственников, полагаю, они не боятся, так и есть. Сектанты – тайное общество. Обычно мы узнаем в человеке приверженца секты только по черной татуировке на груди, проступающей после смерти. Иначе их не опознать, да», – кивнул этот человек. «К счастью, культ черных сердец распространен только в этих краях. Они привязаны к своим ритуальным местам и не уезжают от них слишком далеко. Почему, мы не знаем. Так что страдают только жители окрестных доменов. И я как раз таким и являюсь». «Совершенно верно, шевалье де Млябрен дю Соли, шевалье, ХМ. И что значит этот титул? Многие старые воспоминания для меня недоступны. Сами понимаете, что вчера произошло не самое приятное событие». «ХМ», скосился говорящий на сферу Эрба. «Титул шевалье имеют младшие дворяне, передающие свое достоинство от отца к сыну. Ваш отец владел небольшим замком Соли недалеко отсюда. Владел, неделю назад на ваш замок было совершено нападение. Все его обитатели оказались убиты, а вы пропали. Все, совсем все, и даже слуги», обеспокоился Дэм. «И слуги, вообще все, даже лежащая у замка деревня оказалась вырезана подчистую. Вполне себе обычный поступок для сектантов. Надеюсь, мой замок еще не присвоен никому? Пока нет, не должен. Вы пропали без вести. По закону наших земель требуется год с момента пропажи, чтобы на собственность могли претендовать желающие, либо подтверждение вашей гибели.